Похоже, эти админы и Гитлер – одного круга ада демоны. Алексей прикоснулся к шее в указанном месте. Зря он рассчитывал на что-нибудь подобное. А может, все-таки это такой усложненный современный бред и надо успокоиться и помолиться. Ни черта. Все взывания к богам и даже к Зигмунду Фрейду ни к чему не привели, и затянувшийся кошмар продолжился. На ощупь эта хрень на шее казалась какими-то выпуклыми тонкими полосками, похожими на штрих-код, а по ощущениям на биотехнологическое новообразование типа большого родимого пятна. К тому же он заметил по отцветам на пальцах, что от этой дряни еще и исходит легкое голубоватое свечение. Вот же высокоразвитые упыри, гребаные засранцы. Шильду на живого человека поставили. Да это похуже рабского клейма будет. Скорее всего, вывести или выжечь эту гадость не получится, сразу подумалось землянину. Нужно бы зеркало. Эх, засада. Зря свой телефон выкинул, сейчас он бы мне очень пригодился. Но как бы ни бушевали внутри возмущение и ненависть, требовалось жить и идти дальше, лелея хоть и призрачную, но все же надежду о месте. И Ал продолжил. Так, рассуждал Феникс, смотря на данные. 3 нуля понятны. Само собой навыков, маны и эффективности по понятным причинам у меня нет. Строка одаренности из разъяснений ментора тоже вроде ясна. Высший +++. Получается, что непонятной остается только предпоследняя строка. И он более настойчиво сосредоточился на этом значении, мысленно задаваясь вопросом, что это значит, и почему одно буквенное значение «х» в строке способности едва различимо. Что отрадно, почти тут же он получил ответ, за символами мгновенно отобразилась красным шрифтом подсказка. Мак-универсал предельных значений. А дальше стало еще интересней, так как пришло системное оповещение. Внимание, игрок Феникс. Вторая часть вопроса некорректна. Буква «Х» в основном идентификационном клейме встречается единожды в строке «Раса». Homo 54. Ну да, все понятней, конечно, стало, съязвил землянин. Ага, Макс печки бряк, сижу тут, заваленный хламом, весь в волшебном счастье. Ладно, не будем плакаться, ни к чему это, идем дальше, нет, стоп. Принять за основное имя Феникс, нет ничего хуже временного. Перед глазами быстро всплыла и пропала надпись. Зарегистрировано имя Феникс. Ну и ладно, хотя бы имя зачетное получил. Давайте уже следующие радости показывайте. Ну и оно показало, головой пойдешь. Интерактивное клеймо развития. Уровень 1. Здоровье 100/100. Интеллект 14. Восприятие 12. Выносливость 8. Ловкость 1. Сила 7. Воля 9. Мана 0. Способности. Мак-универсал ПЗ 0. Свободных ОХ 15. Определяется только по желанию носителя или высокоуровневым игроком с развитием восприятия, на порядок опережающим носителя. Быстренько посмотрел на предплечье. Ничего. И даже закатал рукав. Все нормально. В темноте точно бы разглядел. Поднес к шее ладонь, расстроенно хмыкнул. Нет, все еще светится, падла. Хе-ха, а здесь, похоже, не получилось у высокоразвитого тату-салона демоны и прочие бесы. И тут все же заметил едва различимую, словно сидящую под кожей, мигающую надпись с большим интервалом. Мана, 0. Вздохнул, что тут поделаешь, все ясно. И распределил единицу в ману. Ожидаемо на предплечье замерцали и проявились данные. Колонка характеристик была полностью понятна, а уровень и показатели здоровья ожидаемо дублировались. Ну а что, в принципе, удобно. Конечно, данные развития, можно сказать, всегда перед глазами. Что бы там ни было, нужно эту кособокую систему как-то выравнивать. И он, почти не сомневаясь, вложил единичку в силу, 8 в ловкость. Оставшиеся от щедрот админовых распределил между характеристиками мана и маг-универсал так, чтоб было ровно по 3. Когда подтвердил это, почувствовал, как на него словно навалилась мягкая теплая перина, а усталые глаза сами собой закрылись. Бороться с этим Алексей не мог, да и не хотел, И в самом деле нужно было хоть ненадолго убежать в царство Морфея от этой черной безысходности. Странно, но Алексею показалось, что вот здесь под перроном в этом новом ужасном мире он выспался. Да так, как никогда ранее. Оп-па-на! Не удержался Алексей. Перед глазами маячило много всего занимательного, основной интерфейс значительно изменился, мигали какие-то ранее невиданные иконки. Но и помимо всего этого висело, по-видимому, забытое вчерашнее или, скорее, пропущенное, ну и, как обычно, сногсшибательное, и это еще мягко сказано, интерактивное скрытое клеймо развития. Код доступа. Уровень 1. Здоровье 100/100. Интеллект 14. Восприятие 12. Выносливость 8. Ловкость 9. Сила 8. Воля 9. Мана 3. Способности. Маг-универсал ПЗ 3. Многопоточное сознание 0. Повелитель сложных структур 0. Обермастер защиты и штурма 0. Обермастер диверсий 0. Ассасин пепла 0. Мастер коротких порталов 0. ПХ. Артефакты 3. Доступных возрождений 3. А вопросы в голове все множились и множились. Алексей почесал затылок, не помогло, никакого просветления не произошло. Что за химера? Зачем здесь в скрытой части полный дубляж основных статов, да еще и так плохо читаемый? Знамодело, попробовал улучшить. Откалибровать скрытое клеймо развития на удобочитаемость. Получил от системы ответ еще больше настороживший. Внимание, игрок Феникс. Поставленная задача некорректна. У вас нет скрытого клейма развития. Алексей в задумчивости поскреб суточную щетину. Во дела, а что же у меня перед глазами, галлюцинация, что ли? Ничего себе вы крутасы, похоже на то, что система просто не видит это клеймо от слова совсем. И соответственно, ту букву Х в основном клейме на шее тоже не различает. Как-то все запутано и пока непонятно, но... Судя по всему, это имеет очень большое значение. Надеюсь, в скорости все же разберусь, и уж поскорей бы этот пропащий джинн из бутылки объявился. Закапсулировался он, понимаешь ли. Обращало на себя внимание также мизерное количество возрождений. Вот же ублюдки хитро сделаны, даже у кошки 9 жизней, а тут всего 3, с таким-то развитием событий. От раздумий над этим клеймом и лицезрения нескольких лучей света, пробивающихся через ночной навал, в которых, как умалишенный, скакал белоснежный всполох, отвлекала иконка перед глазами. Вела себя эта ненормальность вызывающе. Бешеный графический элемент интерфейса трясся, менял цвет и метался по всему обзорному полю, похоже, всячески пытаясь привлечь к себе внимание. На иконке отчетливо значилось «помощник». «Ха, вот ты-то как раз мне и нужен», – высказался Алексей и задействовал эту мелкую кнопку эквилибриста. И сразу же «приветствую, Феникс, чем могу быть полезен?» Загудел в голове приятный баритон, буквально дикторский голос, но все равно Ал не назвал бы его живым. Интересует строка характеристик «полезность», сколько там градаций, ступеней, или как там у них. У админов, называется. Понял. И помощник продолжил. Самый низкий класс, это цивилизации сырье, следующий класс, на этом слове помощника словно заклинило. И тут вдруг в их диалог вклинился очень взволнованный и в то же время воодушевленный голос, ранее уже слышимый Алексеем. Алексей, это я, Джо. Феникс едва не подпрыгнул, радостно затараторив. Слава тебе равноправие и братство. Это ты, пропащий Джокера. Я, и времени у нас очень мало, землянин, поэтому слушай и не перебивай. Алексей с притворной злостью ударил кулаком об землю. Вот те раз, опять спешка, опять не перебивай. Целый мессия сидит тут в норе, понимаешь ша, и ни хрена не может разобрать. Как же так? Однако ментор пути Джо, как он сам себя назвал, не обращая на сарказм и негодование землянина, почти скороговоркой шпарил свое. «Знай, пока твои возможности не смогут надежно прикрыть мою деятельность, на помощь не рассчитывай. Слишком много вокруг вашего мира следящих станций админов. Очень похоже, что Солнечная система выбрана для сосредоточения и накопления флотов для дальнейшей экспансии в этом секторе космоса. Каждый час в систему проникают тысячи судов и автоматических систем. Так что осторожничаем по максимуму. Теперь из хорошего. Ваша планета, ваша цивилизация – это нечто необъяснимое и уникальное, настоящая аномалия Вселенной. Причины не ясны, но каждый из землян имеет скрытые уникспособности, которые не определяет сама система. Более того, и звери, принятые землянами как петы, приобретают невероятные характеристики. Только представь себе, человек. Многие тысячелетия готовящаяся миссия хранителей теперь подлежит срочному пересмотру. Все мои мощности сейчас работают на просчет возможных вероятностей, от которых, говоря вашим языком, дух захватывает. Первый и, возможно, даже главный удар по админам, очень вероятно, можно будет нанести уже в самое ближайшее время. Поэтому, Феникс, не рискуй будущим Вселенной, береги себя. Джо замолк и, выдержав небольшую паузу, словно с чем-то сверяясь, выдал. «Твоя главная задача – выжить 7 дней и 7 ночей, ты понял меня, человек?» «Понял», – пробурчал ошарашенный Алексей. «Все это будущее Вселенной, главный удар как-то не очень воспринималось под завалами хлама и одной единичкой в показателе уровня. Вообще-то я намеревался еще лет 70 как-нибудь протянуть», – дополнил Феникс. «Ты интересный и необычный», – Джо хохотнул. «Эх, парень, забудь, впереди тысячелетия, и не откладывай, прими интеллектум, причем сразу максимальную дозу. Хотя так и не делается, обычно это происходит, когда добыть новый уровень становится большой проблемой, но ты другой случай, да и про дары не забудь. Все, время, будь начеку». И снова, словно ничего и не случилось, он услышал баритон помощника с того места, где того и переклинило. Следующий класс – это цивилизации-прислужники, затем идут низшие расы, привратники, высшие расы и, наконец, владетели, носители всей полноты власти во Вселенной админы, администраторы жизни и смерти. С этим понятно, а что такое ПХ, уровень 1? Подпространственное хранилище – вам лишь стоит визуально определить, что перемещаете туда, и дать название грузу для последующего облегчения поиска и складской логистики. А вот это здорово. Всполох, давай ко мне, позвал горностая Алексей. Нам, мессиям, долго не дадут попрыгать, порезвиться там, позагорать. Нужно, брат, идти Вселенную спасать, только и успел сказать ухмыляющийся парень, как на его плече появился белоснежный зверек. Ца-ца-цик, ца-цик, ца-цик, издал резкие звуки Всполох. Согласен, белоснежный мой, надо выбираться и, по-хорошему, разведать территорию. Согласился Ал и кинул имеющиеся несчастные 5 очков характеристик своему питомцу. Боевой пет, горностай Всполох уровень 1. Очки характеристик. Ловкость, 10. Стремительность, 10. Ночное видение, 7. Прыжки, 10. Первично выявленные скрытые способности. Берсеркер, 0. Повелитель царапин, 2. Виртуоз микропортала, 0. Непоколебимое упорство, 0. Обермастер диверсий, 2. Свободный хох, 0. Сборы вышли недолгими. Нищему с подпространственным карманом собраться, только подпоясаться. А ты у меня, оказывается, еще и альбинос, определил молодой парень. Ну, давай, обермастер диверсий, искать выход наружу. Алексей поставил на попа и сгруппировал все разбросанные рюкзаки, сверху придавил сумкой с оружием и покидал все оставшееся барахло в один из спальников. В итоге получилась компактная груда вещей. Отступил на шаг, сосредоточился, думая, что хотел бы переместить все это в хранилище. Появилась зеленая рамка, охватывающая вещи и небольшая всплывающая менюшка с надписью «Дайте название перемещаемому». Груз номер 1. Под перроном назначил Алексей, и груда рюкзаков тотчас пропала, словно их здесь никогда и не было. И правда, впечатляет. «Ну что, пошли, братка», – тихо сказал Алексей и махнул рукой, указывая направление. И они двинулись вдоль искореженной электрички, горностай в припрыжку, а человек на четвереньках. Первые же прошедшие вагоны надежды не прибавили, прохода наверх пока не наблюдалось, разве что для горностая. Зато шустрый разведчик почти сразу показал свою пользу. Алексей вдруг заметил, что всполох стремглав бежит к нему, а в зубах зажата белая бумажка. Ба, да это же билет. Расправил, посмотрел, несмотря на пробитые дырки от зубов и плохое освещение. Кое-что разобрать все же представлялось возможным. И это были две надписи, отпечатанные крупным шрифтом. «Балтийский вокзал», а строкой ниже «Новый Петергоф». «Я в Питере», — сказал Алексей, четко понимая, куда попал. А уже через несколько минут всполох нашел-таки выход наружу почти в самом конце перрона. Головной вагон с кабиной управления как более тяжелый снес своим весом часть перрона. И, видимо, только опоры железобетонной конструкции удержали его от полного опрокидывания, хотя он и так лежал почти на боку. Опасно, конечно, но пришлось подлезать под эту многотонную махину, чтобы проникнуть в первый головной. Что удивительно, оказалось, что все противоположные окна, теперь находящиеся сверху, были целы. Первое, что сделал Алексей, это вскочил на ноги, и тут же пришло понимание, что ранее почти невозможное произошло само собой, да так легко, что Фениксу даже не поверилось. И он, находясь под сильным впечатлением, подпрыгнул несколько раз, спокойно доставая рукой до стекла. «Жесть!» Закусив губу, дабы не закричать, произнес Алексей, лихорадочно спуская штаны. «Ноги как ноги. В общем-то, статистически нормальные мужские ноги, без чрезмерной волосатости. Но для Алексея это было сродни чуду, и он пошептал: «Вот что 8 очков животворящих, вбитых в ловкость, делают». Осмотрелся, привлек внимание длинный сверток, подобрал и увидел, что это латунный карниз, скорее всего, для ванной комнаты. Самое то обрадовался Алексей. Вынести ближайшее окно не составило труда. Тщательно очистив проем от остатков стекла тем же латунным приспособлением, он разогнался и, оттолкнувшись от кресла, зацепился за обрезиненный край. От возможности таких выкрутасов внутри все пело. Выбрался, осмотрелся и ужаснулся, аж дыхание сперло, пришлось присесть, дабы не упасть. Скулы свело, а на глаза навернулись слезы. Полдень, обычное для северной столицы время. Низкие перистые облака на летнем лазоревом небе, а кругом страшные руины и столбы черного дыма. Огромная арочная крыша Балтийского вокзала вырвана и завалена в близлежащую реку, обрамленную в гранит. Мутная вода уже бежит по набережной. Где-то впереди примерно в двух кварталах трещал и бушевал большой пожар. Но шумел не только костер, что-то происходило и за спиной молодого парня. Посмотреть, что это, не было никакой возможности из-за страшного завала и огромного рекламного щита Volkswagen, стоявшего ребром на этом самом завале. Тут на него и навалилось, будто железобетонная плита, окончательное осознание того, что человечество, словно хрустальная ваза, вдребезги разбито. Все сметено и выброшено, а в остатке всего лишь мизерный осколочек, почти случайно попавший меж половиц мироздания, и то оставленный лишь ради прихоти и зрелища. Вспомнились Лулу, друзья, знакомые, представилось, сколько здесь всегда было народу, а теперь пустота и треск пожарищ. Алексей закусил рукав и зарыдал, прижимая к себе горностая. Успокоившись, он быстро спустился, можно было, конечно, попробовать спрыгнуть, но Алексей все же побаивался за ноги, поэтому слез, не торопясь. Тихо по каким-то жестяным обломкам они вышли на открытый участок. Вот тут, несмотря на предупредительные сигналы горностая, его впервые основательно застопорило. Молодой человек, у которого в лице не было ни кровинки, стоял растерянно, словно пришибленный, и хватал ртом воздух. А метрах в 100 или чуть больше от него высились выгнутые вверх рельсы. И их сочные свежие ростки жрали две особи, представлявшие собой что-то среднее между богомолом и саранчой, вот только под 5 метров ростом. Рядом сидело еще одно такое же кошмарное чудовище, хрустя огромной деревянной балкой, за раз поглощая, наверное, по метру. Вдруг оно уставилось на него, и балка с немалым грохотом выпала из челюсти монстра. Оглушающе завизжав, словно идущая в разнос пилорама, бледно-зеленая в крапинку абразина, карвержрун 37 уровня, бросилась на одиноко стоящего среди развалин землянина. А за ней, оглушающе вереща, припустили и остальные чудовища, словно быстроходные локомотивы. Как он бежал, как мчался в обратную сторону, только пятки сверкали, а в голове почему-то сложилась рифма и крутилась, как насмешка над собой дуралеем. Гром гремит, земля трясется, это жрун за мной несется. В вагон нырнуть они успели, а вот утечь под перрон нет, не дали. Эти крыры оказались очень шустрыми. Здоровенные бестии резали и протыкали головной вагон своими конечностями, больше похожими на широкие мечи, легко, будто тонкостенную пластиковую бутылку. Между тем остроножные демоны еще и успевали устраивать разборки между собой. Алексею удалось таки продержаться несколько секунд, мечась и уклоняясь от этой шинковки вагона. Умирать разрубленным надвое было не больно, а вот возрождаться на месте начального распределения стало поистине предельным испытанием на выдержку. Привычное уже прокусывание губ не помогало, отвратно пахло кровью. Он едва сдерживался, скрипя зубами, чтоб не заорать, хорошо понимая, если он здесь даст слабину, то быстро умрет во второй раз и, что еще страшней, возродится здесь же. Двигаться он не мог, тело выгнуто дугой, со всех сторон зажат, по лицу течет кровь. Нужно было как-то осмотреться. Почему-то вспомнился детдом и игра в прятки на темном большом складе, где хранились списанные кровати и другая рухлядь. Жутко страшно, холодно, и они сидят на полу кружком, трясутся и считаются шепотом. Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана. Буду резать, буду бить, все равно тебе водить. В голове мутилось, хотелось закрыть глаза и забыться. Многократно повторяемая считалка каким-то волшебным образом оградила его от постыдных мыслей сдаться. Наконец он нашел в себе силы и решимость, насколько возможно, приподнять голову и оглядеть себя. Частично это получилось. Что ж, картина была не радостная, нет, она была жуткая до предела. Из груди торчит здоровенная щепка, ног он вообще не чувствует, похоже, обе переломаны, раз он видит подошву своего кеда, кругом кровь. Руками тоже пошевелить не удается. Как еще он дышит и жив? Совершенно непонятно. Вдруг перед глазами, растапливая пелену боли, всплыла менюшка. Повышен уровень плюс 1. Воля плюс 10. Внимание! Игрок Феникс, у вас имеются 15 нераспределенных ох. Стало немного легче. Совсем чуточку, вместо крика из горла смертельно раненого сквозь плотно сжатые зубы раздалось шипение. Распределить очки характеристик. Алексей увидел статы, как ему показалось, в каком-то алом тумане. По наитию прошептал кот и, найдя мастера коротких порталов, вложил в него 5, все остальные 10 ушли в ману. Получится не получится, он не думал, выполнял все по наитию. Хорошо представив себе их с всполохом схрон под перроном, он прокричал, что было мочи. Задействовать портал. Кхай. Он хотел крикнуть «давай», но горло залила кровь. Парень поперхнулся, и получилось, что получилось. На этом непонятном выкрике землянин исчез, а через пару секунд вагон затрещал от мощных ударов. Он умирал. Несчастный горностай сидел рядом, не зная, что делать, и по-своему плакал, иногда протяжно издавая жалобные звуки. Сознание же человека упрямо твердило: «Держись, держись». Феникс мужественно копил силы всего лишь на несколько слов, и когда понял, что готов, каким-то невероятным усилием приподнял голову и сказал, харкая кровью: «Установить точку возрождения здесь», и откинулся. И это было его последним выдохом. Глава 3. Интеллектум. Получилось, промелькнуло в сознании. Память, она такая, память. Ощущение пережитой боли проявлялось фантомными вспышками. Алексея знобило. Сам виноват. Вот же дебилоид, лошара, олух царя небесного, нещадно корил себя Феникс. Ведь советовал же Джо принять дозу интеллектума. Да и с точкой возрождения. Это же надо так ложануться. Право, не у каждого так получится, только у редких индивидов. Уф, выдохнул сидевший под перроном, отзывая груз номер один из подпространственного хранилища. Не уйдем отсюда, пока основательно не подготовимся, заявил Феникс, поглаживая наконец-то успокоившегося всполоха. Можно сказать, они уже привычно расположились у опоры, удобно расстелив пенки и спальники. Ну что же, поехали. Вывести из хранилища три артефакта. Все перемещенное богатство тут же оказалось на ладони. Красота, восхитился Алексей, внимательно разглядывая дары. Пожалуй, на этакое можно смотреть часами, и никогда не надоест. Больше всего привлекал внимание толстый жетон в виде ростового щита. Такого волшебного глубокого черного цвета он никогда не видел. Осколок бездны на ладони почему-то подумалось молодому человеку. И что удивительно, из этой, казалось бы, глубочайшей черной дыры нет-нет, да и всплывали на поверхность странные огненные знаки. Пришлось даже заставлять себя не слишком откровенно пялиться на эту маленькую ирреальность. И все же Алексей не сдержался и дотронулся. И сразу пришли странные ощущения, неоднозначные. И страх, и восторг одновременно. Словно его резко подхватили под руки чуждые ветры и унесли в неведомые дали. Перед взором развернулась впечатляющая зеленая панорама чужого мира. То там, то здесь из шумных джунглей выглядывали причудливые высокие пирамидальные скалы, сплошь изрезанные темными овальными проходами. И у каждого портала стояли грозные высокие ящеры с невероятно красивым разноцветным оперением. Причем у каждой группы, пристально смотревшей на него, расцветка была разительно отлична от других. Вдруг один из ящеров, находящийся почти на вершине скалы, сделал шаг и каменной статуей упал вниз. Одна секунда на раскрытие крыльев и маневр, и вот он уже приземляется рядом. Вот это да, с упоением подумал Алексей, у которого даже дыхание перехватило. Вблизи ящер смотрелся совсем по-другому. Он уже не выглядел дико по-варварски. Высокие технологии обнаруживались во всем. Тело летающего ящера словно покрывала тонкая пленка воды. Силовая броня, догадался Алексей. На всех суставах виднелись какие-то выпуклые прозрачные ромбы, внутри которых что-то интенсивно искрило. Инопланетянин, как птица, резко наклонил голову, пронзительно посмотрел на него и странно перебрал когтями несколько перьев на правом расправленном крыле. Алексей увидел протянутый в его сторону уже знакомый артефакт. Ящер-птица, на удивление, очень понятно прокликотал, потрясая головой, распушая бордовые перья на загривке. Гно-2, от наших кланов мы выбрали в дар нашу реликвию, жетон ушедших, маг-кузнец. Сражайся, не отступай, будь всегда на высоте, избранный. Видения померкли, и ощущение теплого, всюду проникающего ветра пропали, а землянин увидел сообщение системы. Внимание, игрок Феникс. Вам доступна активация артефакта. Внимание, опасность. Цивилизация-изготовитель не определена. Характеристики возможности не выявлены. Колонии наноботов не подлежат классификации. Внимание, спецпримечание. Игрок Феникс, ваш артефакт подпадает под определение запрещенный. Служба контроля и безопасности высших строжайшей запрещает использовать этот предмет в личных целях. В течение нескольких минут рядом с вами возникнет почтовый портал. Приказываем переместить этот опасный предмет в почтовый портал. И вы получите 1 миллион кредитов, доступ к всеобщей бирже, полный редкий сет воина на ваш выбор. Леха ухмыльнулся, замотав головой, и его понесло. Ага, как же. Сейчас шнурки поглажу, но вслух он сказал: «Нет, что вы, уважаемые высшие, даже не смею. Никаких личных целей. Как можно? Исключительно общественные». И он выбрал активировать. Запредельного, как ни странно, ничего не случилось. Таинственный жетон на ладони, словно снежинка, растаял и даже следов на руке не оставил. Всполох сидел на плече и с большим интересом наблюдал за происходящим. Вдруг он встрепенулся и подал сигнал тревоги. Нет, ничего страшного не произошло, это просто включился обещанный почтовый портал. Буквально в метре, можно и рукой дотянуться, быстро крутилась туманная воронка в полметра диаметром. Алексей огляделся, невдалеке у самого края электрички лежало несколько кирпичей, старых, с печатями, занесенных сюда ураганом. Феникс хмыкнул, улыбаясь. Слышал, в Питере до сих пор бытует практика в глухих дворах кирпичами торговать, вот и поддержим хорошую городскую традицию. Недолго думая, подобрал один, смахнул с него грязь, ножом, как смог, выскоблил артефакт и с силой запулил снаряд в воронку. В то же мгновение портал схлопнулся, а зачетный кирпич пропал. Землянин довольно осклабился, представляя ошеломительный результат где-то там, невероятно далеко. Махнув рукой, он продолжил. «Идем дальше, чего тянуть?» Следующими по очереди шли, на его взгляд, два непримечательных тоненьких никелированных штифта, примагниченных друг к другу. Стоило взять их в руку, и очередное головокружительное видение не заставило себя ждать. «О!» – выдохнул Алексей. По обонянию ударил горький запах перегретого масла. Жара стояла несусветная. Первое, что пришло на ум, это ад. Сознание потрясало бесконечное переплетение двигающихся металлических конструкций и тысяч доменных печей, хотя такое определение лишь слегка подходило к то смыкающимся, то раскрывающимся огненным зевам. Из одной такой пасти неожиданно вылетел внушительный, разогретый до белого цвета металлический шар в толстых тупых шипах. Это пугающее образование, пышущее нестерпимым жаром, всем весом ударило об основание и прямо на глазах перетекло в форму человека. К Алексею подходило очень похожее на землянина бесполое создание, и жара от него уже не чувствовалось, зато изъяснялось оно оглушительно, едва выносимо. Этар 4, главами цехов определено. В дар противостоящему мы вручаем артефакт прародителей 2 штифта коммуникатор плюс. Знай, благословенный молотом и наковальней, мир уже давно достоин холодной остановки, выдели их в шлак и окалину. Переход к реальности произошел резко, отчего ему стало холодно. А перед глазами всплыло все то же мигающее красными предупреждениями сообщение, сплошное внимание, игрок Феникс. Вам доступна активация артефакта. Внимание, опасность. Цивилизация-изготовитель не определена. Характеристики возможности не выявлены. Колонии наноботов не подлежат классификации. Внимание, спецпримечание. Игрок Феникс, ваш артефакт подпадает под определение запрещенный. Служба контроля и безопасности высших строжайшей запрещает использовать этот предмет в личных целях. В течение нескольких минут рядом с вами возникнет почтовый портал. Приказываем переместить этот опасный предмет туда. И вы получите 1 миллион кредитов, доступ к всеобщей бирже, полный редкий сет воина на ваш выбор, гарантию выживания и перевод в категорию прислужники. Алексей даже не задумывался, он тут же задействовал артефакт прародителей цивилизации Этер и притащил еще 2 кирпича, все же артефакт плюс-плюс нужно соответствовать. Почтовый портал еще не успел проявиться, а Алексей уже получил очень впечатляющее сообщение, едва челюсть не свело. Внимание, Феникс. Первое. Наноботами инициировано слияние 2 родственных колоний. Цель – большая эффективность. Второе. Запущена репродукция и обмен способностями объединенной колонии. Цель – большая эффективность, выработка новых возможностей. Третье. Успешно проведена перешивка пути помощника. Четвертое. Запущены работы по увеличению энергетического ядра, цель – усиление мощности. Пятое. Успешно реализована блокировка систем дистанционного определения игрока Феникс администраторами. Шестое. Запущены работы по установлению связи со всеобщим аукционом, реализация – 11%, цель – коммуникации, торговля, информация, УФФ. выдохнул Алексей. «Вот это да! Похоже, если я все правильно понял, кирпичи впарить больше не удастся». Подождал немного, почтовый портал и в самом деле не появлялся. Зато, как всегда, выскочило жизнеутверждающее сообщение от администраторов. «Внимание всем вольным охотникам! Внимание всем игрокам планеты Земля! Открыта лицензия на арест или убийство игрока Феникс. Местонахождение. 47-й сектор, галактика Млечный Путь, рукав Ориона, Солнечная система, планета Земля. Цена состояния живой. Цена состояния фрагмента. Скип. Нифига се, и это все я». Пока Алексей по-настоящему впечатлялся и держал двумя руками челюсть, перед глазами в очередной раз выскочило подтверждение. Получено уровень плюс 3, харизма плюс 10. Внимание! Игрок Феникс, у вас имеются 45 нераспределенных ох. Всполох, клянусь седалищным нервом, мы тут с тобой, сидя под перроном, зазвездились по полной программе на всю вселенную. Черт возьми, ослепнуть можно. Алексей на полном серьезе ощупал штаны. И как только не обделался, подумал землянин. Удивительно. Пойдем-ка, друг мой белоснежный, оправимся, похоже, самое время. Не дай бог еще чего-нибудь, с этого нового мира станется, и тогда все, стираться и сушиться нам здесь негде. Вернувшись на место и окончательно успокоившись, Алексей машинально обратил внимание на второе клеймо и сразу же словил широкоформатное недоумение. «Эй, эгегей, Леха, а где твои 4 уровня и 10 в мане? Боже, свободные очки характеристик. Где?» Сам себе задавал вопросы немного растерявшийся Феникс. Там на втором клейме, подсвечиваясь голубым, в характеристике мана преспокойно значилось. Уровень 1, мана 3. Какие-то необновленные данные, что ли? Разве такое может быть? Жаба с хомяком уже вовсю били в набат, требуя пожарных, скорую и представителей правопорядка. Алексей посмотрел на внутренние предплечья, мысленно и быстро введя пароль. Честно, не хотел, как-то само по себе вырвалось. Охренеть! Увиденное, право, оправдывало такую реакцию. В этой тайной системе координат все эти потери преспокойненько значились. Алексей даже почувствовал жар на лице от переживаний. О подобном он даже рассуждать вслух отказался, опасался помощника. Это что же такое получается? Похоже, у меня есть альтернативный механизм развития, контролируемый только мной. Этакая система Ниппель, направленная в сторону Химеры. То, что вбивается в публичной схеме, отображается и в скрытой, а там уже плюсуется. А вот то, что распределяется в Химере, там и остается, и отображается только там. Это же совершенная имба. Нет, не так, имбище. От осознания оного во рту пересохло, словно в пустыне сахара. Пришлось спешно доставать флягу с водой и заливать сушь. Глотал жадно, словно и в самом деле вышел из жарких песков. Запас воды почти выдул полностью, заодно и всполоха попоил. Прохладное, освежающее питье неплохо привело в чувство, да и рассудительность включилась. Что ж, думаю, не стоит отвлекаться и вот так срочно раскидывать полученные очки, еще успеется. Да и логичнее сделать это после всех манипуляций с последним артефактом, подвел для себя итог Феникс. В общем, продолжаем, и он взял в руку большую ампулу S, казалось, бурлящей в ней слегка светящейся зеленой жидкостью в обрамлении странного фиолетового металла с вычурным орнаментом. Нахлынувшее видение уже было ожидаемо. Огромный оранжевый диск уходил за горизонт, гулял вольный ветер, поднимая волны высокой травы. Алексей словно воочию увидел на фоне уходящей за горизонт звезды здоровенного льва в странном симбиозе боевых лад, скафандра и невероятного интеллекта в огромных глазах. Благородный воин ударил в грудь и прорычал: «Аннею 6, дар нашей цивилизации, 15 миллиграмм интеллектума. Будь стойким, наша надежда». Сердце стучало так, словно хотело вырваться из груди, руки тряслись от неизвестности. По-хорошему, он находился под сильным впечатлением от всех этих видений, заставляющих безгранично верить в себя и в тех землян, кому посчастливилось выжить. Играть, так играть, пронеслось в сознании. Нет, Алексей не представлял, как обращаться с этим артефактом, действуя исключительно по наитию, опираясь на интуицию. Жжом. Землянин с силой надавил одним из тупых концов ампулы чуть ниже уха и едва не крикнул. Максимальная доза. Все, дальше он ничего не помнил. Сколько находился без сознания, непонятно. Очнувшись, Феникс прислушался к себе. Да что там, чувствовал он себя лучше некуда, наверное, впервые это было так очевидно. Ему даже показалось, что он на таком заряде готов был бежать марафон на корточках. Жалко, не получится, куда тут побежишь, подумал Алексей и вызвал просмотр своих данных. Первое, что бросалось в глаза, это свободные очки характеристик в количестве 795. Также обнаружились и другие интересности. Теперь у него было в запасе 6 возрождений. Значит, за каждые 10 уровней дается дополнительная единичка в пункт доступных возрождений. Что ж, понятно и обнадеживающе сделал выводы молодой парень с горностаем на плече. Еще из неожиданного в данных значилось самостоятельное увеличение параметра интеллект на 50 и подъем уровня подпространственного хранилища на 5. А еще Алексей почему-то в своих игровых характеристиках не нашел значения харизма. Пожав плечами, землянин взялся за распределение сводных очков, памятуя о неизбежном столкновении с карьерами-жрунами. Изначально у Алексея после видений возникло дикое желание вложиться всем имеющимся в полученные способности, но все же, немного остынув, он решил пойти более осторожной дорогой. Мысли метались, как всполох, затеявший невдалеке боевой танец из прыжков, кульбитов и бросков, завораживающие действия. И все же Алексей оторвался и вернулся к своим размышлениям и статам. Так, что я знаю о полученных дарах? Собственно, ничего, ясно только то, что это самые ценные мои способности, но по назначению они, скорее всего, относятся к крафту. А у меня впереди бой. Из всего имеющегося Алексей счел больше всего подходящими для столкновения с монстрами 3 характеристики. Ловкость, маг-универсал и обер-мастер защиты и штурма. Собственно, исходя из этого, Феникс и приступил к распределению, решив не оставлять нулей, ведь и все остальное нужно юзать, а как еще определить потенциал? Конечный результат у него вышел вот таким. Уровень 55. Здоровье 5500/5500. Интеллект 94. Восприятие 42. Выносливость 48. Ловкость 129. Сила 48. Воля 49. Мана 113. Способности. Маг-универсал П.З. 103. Скрытые способности. Маг-кузнец 70. Два штифта коммуникатор +++ 50. Многопоточное сознание 10. Повелитель сложных структур 10. Обермастер защиты и штурма 160. Обермастер диверсий 10. Ассасин пепла 10. Мастер коротких порталов 20. ПХ. Доступных возрождений 6. С минуту, наверное, Алексей смотрел на официальные данные, где значился первый уровень, и сравнивал с химерой. Радость от созерцания разницы приводила в неописуемый восторг, но приходилось сдерживаться, ведь где-то там наверху ходят чуткие чудовища, и как-то провоцировать их на разбор завала не хотелось. Утвердив распределение, Алексей смахнул данные с обзора. «Сделано», — громко и удовлетворенно сказал он.